Глава первая. «Я знаю, что вы ждете ребенка, Лилиана», — сказал король-гренадир, стоя в ногах огромной кровати, украшенной королевскими гербами. Я судорожно сглотнула, в глазах потемнело, и меня накрыла благословенная тьма. Очнулась через некоторое время, утерла влагу с лица и попыталась сесть. Кажется, кто-то побрызгал мне водой в лицо. «Не торопитесь, принцесса». Король сидел на краю кровати и пристально на меня смотрел. Странно смотрел. Жадно и тоскливо. Словно я была его любимой игрушкой, которую кто-то под недомыслию уронил в грязь. Я все же кое-как вздернула себя на подушке повыше. И он тотчас протянул мне чашку с горячим супом. «Ешьте. За столом вы не притронулись ни к одному блюду». Я со страхом посмотрела на чашку. Есть хотелось невыносимо. Но уже почти 2 месяца, как я ничего не ела и не пила за столом, опасаясь, что мне подольют абортивное зелье. Какой бы глупышкой ни считали меня мои родные, я хотела сохранить малыша любой ценой. Из-за этого моя жизнь в родном доме превратилась в ад. Я никому не доверяла. Воду набирала в фонтанах, питалась фруктами из оранжереи, благословляя небо за то, что свадьбу с гренадиром назначили на осень. Только как объяснить все это моему супругу? Рука невольно потянулась под подушку. Там лежал мой дневник, с которым я привыкла делиться своими переживаниями. Но вынуть свое утешение я не успела. «Пейте», — нахмурил темные брови король. «Клянусь жизнью и честью, здесь только суп». Я взяла горячую посудину ледяными пальцами и сделала первый глоток, с блаженством ощущая, как внутри меня бежит горячая струйка. Тепло помогло мне прийти в себя. Но едва суп закончился, как гренадир забрал посудину и сунул мне в руки тарелку с овощным рагу. «Ешьте, я сам проверил всю еду», — скомандовал он. Я ела, поглядывая на мужчину. Не красавец, по меркам моей страны, но удивительно гармонично сложенный. Мужчина-воин. Из тех, что тренируются с парой полуторников, чтобы дать себе нагрузку, а устав переходит на двуручный меч. Мы практически не виделись все то время, что шла подготовка к свадьбе, и потому я позволила себе немного рассмотреть своего супруга вблизи. Как принцесса и старшая дочь правителя маленькой страны, я встречала немало рыцарей, полководцев и даже разбойников. Что приятно отличало короля-гренадира от остальных, он не забывал мыться и менять одежду после тренировок и походов. Мое сверхчувствительное сейчас обоняние никак не реагировало на его присутствие. А ведь там, в пиршественном зале, я едва не умерла от волны ароматов и смеси духов, потных тел и запахов еды. Король тоже ел. Пока я уничтожал рагу, он обгрызал телячью ногу, запеченную с травами. Ел аккуратно, без жадности, но с аппетитом. Я вдруг вспомнила, что он тоже ничего не ел на брачном пиру. Интересно, почему? Когда рагу закончилось, король забрал у меня тарелку, выручил мне чашку чая, взял себе такую же и спросил. «Поговорим, принцесса?» «Поговорим, ваше величество». Я вздохнула, поставила чашку на столик и напряглась. «У меня только один вопрос. Вы убьете меня сейчас или устроите долгий процесс?» Гренадир даже поставил чашку, взглянул на меня странно и ответил. «Вы будете жить, моя королева». Сердце дрогнуло и забилось. Целый месяц я готовилась к смерти. Уладила дела, написала завещание, вычистила шкафы от всего, что могло скомпрометировать меня или моих близких. Я даже любимую камеристку отпустила, дав ей приданное, чтобы никто не связал ее с моим грехом. Втайне я надеялась, что гренадир убьет меня сам, не растягивая процесс, и не станет мстить моей семье. Невеста, потерявшая невинность по глупости и наивности, это одно. Невеста, ставшая женой, нося в чреве чужого ребенка, другое. И вот теперь этот пугающий огромный мужчина уверяет, что я буду жить. Впрочем, варианты такой жизни тетушка мне озвучила, пока мы ехали в Этерию. Поэтому тем же бесцветным голосом я спросила. «Жить в монастыре В Черной башне или в дальнем поместье, мой король?» Гренадир помрачнел, как туча, и гаркнул. «Место жены рядом с мужем». Вот тут я подпрыгнула и уставилась на него во все глаза. «Ваше Величество, вы хотите сказать, что оставите меня при дворе?» «Я оставлю вас рядом со мной», — буркнул король. «В моем дворце, в моей палатке, в моей спальне». «Но...» Я аккуратно положила ладонь на живот, намекая на то, что гренадер уже знал. «Через 2 недели объявим, что вы беременны», — нехотя сказал он. «Будете носить малыша, спокойно родите. А потом он умрет». У меня потемнело в глазах. Все съеденное подступило к горлу, и король, ругнувшись, схватил меня за руку и дернул на себя, прижимая к широкой жесткой груди. «Тихо, Лилиана. Мы объявим о смерти наследника и отправим младенца, куда пожелаете. Хотите в деревню, хотите в монастырь. Если очень захотите, отвезете ребенка к родственникам, генерала Гранта». Я всхлипнула и зарыдала. Наверное, во мне долго копился страх, и понимание того, что гренадер знает, кто отец моего ребенка, прорвало плотину окончательно. Я рыдала в объятиях мужа, но выплакивала боль от потери другого. А он, тяжело вздохнув, словно кузнечный мех, перетащил меня на колени, укутал одеялом и тихонько покачивал, гладя по голове.